И снова говорю привет. Контакт 33. Самый жаркий день лета. Текст читает Оцуру. А ты очень стараешься. Совершенно незнакомая девушка обратилась ко мне. Хоть день был в самом разгаре, солнечные лучи не обжигали, как это обычно бывает, а согревали, словно мягкое вечернее солнце. Я как раз пробежал 100-метровку в пятый раз, как откуда-то послышался мелодичный голос. Запыхавшись после бега, я не смог ничего ответить. Тогда она первой подошла ко мне и кинула полотенце. Автоматически поймав его, я тут же пожалел об этом. И что мне с ним делать? Мне можно его использовать? От полотенца исходил сладковатый запах кондиционера для стирки. Я все еще сомневался. Не воспользуешься? Спросила она, притихшего меня, при этом мило склонив голову. Некоторые прядки падали на лицо, и она убрала их за ухо своим изящным пальчиком. А можно? Ну, разумеется, для этого я тебе его и дала. Рассмеялась она немного по-ребячески, сразу показавшись мне младше, и атмосфера вокруг нее тоже вся будто смягчилась. Мое удивление неожиданно схлынуло, но сердце все равно забилось быстро. Впрочем, ничего необычного в этом не было. После бега ведь всегда дышать трудно, и сердце заходится до боли. Это чувство уже стало привычным. После вступления в клуб легкой атлетики я бегал сотни, даже тысячи раз. Но именно сейчас что-то было по-другому. Какое-то странное чувство. Ничего менее абстрактного на данный момент я сказать не мог. «Ну, тогда спасибо», — сказал я. И она ответила. «Пожалуйста», — довольно кивнув. «Меня зовут Сиина Юки. Приятно познакомиться». «А, да, мне тоже. Меня зовут Сагава Харуяси». Стоило мне представиться, как Сиина-сан шепотом начала повторять. «Харуяси, Харуяси». Харуяси, Харуяси. Йоси. С сегодняшнего дня я буду звать тебя Йоси. Вдруг заявила она. Йоси? Не Хару? Что? Не нравится? Да нет, просто меня никто так не зовет. Удивился только и всего. Разве не здорово? Теперь только я буду тебя так называть. А ты зови меня просто Юки. Юки-сан? Не нужно никаких сан, просто Юки. Ну, тогда формальности в сторону, Юки. Можно спросить тебя кое о чем? На этих словах она отвела взгляд и взглянула на футбольную команду, стоявшую чуть поодаль. Видимо, заметила, что они уже некоторое время украдко на нее посматривают. Чего это они? Ну, наверное, потому что ты не из нашей школы. Понятно. Тут бедняги, перенервничавшие из-за того, что их поймали за подглядыванием, вдруг засуетились и возобновили тренировку. Так, с мячом по кругу, побежали! А теперь тренировочная игра! Громкое эхо раздалось по площадке. Те парни, твои друзья, Йоси-кун? Ну, как сказать? Скорее, Кохаи. Мы не пересекаемся особо. У меня были одногодки, с которыми я хорошо общался, но они все выпустились. Я уже никого знакомого в клубе-то и не знаю. Сейчас они, наверное, вместо того, чтобы играть в мяч, грызут гранит науки в классах с кондиционерами, готовясь к вступительным экзаменам, а это похуже выпускного класса. А у нас в школе каникулы были в самом разгаре. Яркое солнце слепило в глаза, заставляя щуриться. По небу лениво поплыли пышные облака, похожие на мягкое мороженое. Из-за невозможной жары площадка будто окружилась перед глазами. Откуда-то раздавался стрекот цикад. И было такое чувство, что температура опять поднялась. И? Что? Откуда ты знаешь, что я не учусь в вашей школе? так элементарно. Я помню, что когда-то тебя видел. Йосикун, ты что, помнишь лица всех учеников этой школы? Я не помню, что когда-то тебя видел. Это заменить нужно будет. Удивилась она. Конечно, это было не так. Куда там на всю школу замахиваться? Я не всех ребят со своей параллели-то знал. Но если бы Юки училась в нашей школе, я бы точно ее запомнил. А причина была очевидна. Белоснежная кожа и короткие воздушные волосы, подстриженные под каре. Длинные ресницы красивым изгибом стремятся вверх, а черные глаза завораживают своей глубиной. Она была особенной, не такой, как остальные девушки. Да, она бы произвела фурор в первый же день, ведь все милые девочки становились предметом обсуждения парней, и я в том числе обсуждающих. Однако прямо и сказать об этом я не мог, поэтому пришлось придумать, как увильнуть от ответа. Ну вот, я провалилась. А ведь должна была сойти за здешнюю ученицу. Не переживай, я не скажу ничего учителям. Юки пнула камешек, с которым до этого игралась. Он откатился метра на два, но она, наверное, не думала продолжать свою игру. Даже не сдвинулась с места, чтобы пойти за ним. Да не в этом дело. Я больше огорчена тем фактом, что ты понял, что я тут не учусь. Что ты имеешь в виду? Ты не понял? Вот как. Тут же раздался звонок. Уже было 3 часа. Опять побежишь? Спросила Юки, ухватившись за край полотенца, висевшего у меня на шее. Оно легко соскользнуло, и я почувствовала прохладу основания шеи. Сейчас схожу в душ и вернусь. Ты не обращай внимания на меня. Продолжай. Сказала она и помахала мне. Я поблагодарил ее и пошел обратно к линии старта. Уже стоя там, я выдохнул, чтобы сконцентрироваться. Солнце светило в спину, отбрасывая четкую тень перед глазами. При взгляде на нее во мне накапливалось раздражение, ведь как бы быстро я ни бежал, она все равно будет на шаг впереди. Мне никогда за ней не угнаться. Будто кошмар наяву. Так почему же я продолжаю бежать? Слушай, вдруг спросила Юки, как-то незаметно перебравшись под тень деревьев. Тиготки из клуба атлетики ведь уже должны были уйти из клуба. Так почему ты остался? Продолжаешь бегать. Она будто прочла мои мысли. Я ничего и не ответил, поставив руки на линию старта и принял положение низкого старта. Земля, будто впитавшая в себя жар солнца, обжигала кожу, а кончики пальцев неприятно покалывала. «Хорошо», — сказал я себе. Ноги напрягли, собирая силу, а затем я побежал. Это случилось летом, на моем 3-м году старшей школы. Так я встретил Сиину и Юки. Не то чтобы я всегда любил бегать, нет. На спортивных соревнованиях в младшей школе я постоянно занимал 2-е или 3-е место. Я не считался одним из самых быстрых парней, поэтому на короткие дистанции обычно ставили меня. Соревнуюсь с другими и занимая, например, 2-е место, я был доволен. Но, что ни говори, для меня это прикладывало усилия. А в клуб атлетики я вступил благодаря знакомству с одноклассником по имени Такисита. После поступления в среднюю школу, в результате 1-й смены мест в классе, Такисита сел рядом со мной. Он, как и я, все еще не привык к школьной форме. Теперь нам каждый день придется носить эту форму. Разве не ад? Я прекрасно понимал, что он чувствовал, по несколько раз на дню трогая воротник рубашки. Нам, выбирающим свободную легкую одежду, которая не затрудняет движение, школьная форма казалась тесной и тяжелой. А еще было какое-то странное чувство стыда. Действительно, хочется поскорее снять ее. После моих слов Такисита на секунду открыл глаза и дружелюбно улыбнулся, только и сказав: «Ага». За 6 лет учебы в школе можно научиться как-то интуитивно понимать людей. Поговорив с ним, я подумал, А вот с этим парнем можно подружиться. И протянул ему руку в ответ. Такесита, который стоял в атлетическом клубе еще с начальной школы, хоть и был молчаливым парнем, но когда дело доходило до клубной деятельности, он становился довольно-таки разговорчивым. Рассказывал он о разном. О своей победе на прошлом соревновании, о воспоминаниях о летнем лагере, о том, что хорошо переносит жару, но зимой тренироваться тяжко из-за холода, о том, что у него много знакомых среди старшеклассников. Я сам был заинтересован в атлетике, но Такесида пригласил, потому что сходил посмотреть на их тренировки. Он был очень быстр. Если бы был забег на 100 метров, то ему бы не было равных. Одноклассников никто не мог его обогнать. Глядя на него, и подумаешь, что это тот же парень, который на тесте по японскому, родному языку, получил неслыханно низкий балл. Всего 13 из 100. И это был не тот парень, который временами открывал рот, только чтобы сморозить какую-нибудь глупость. Во время бега он выглядел очень круто. На следующий же день я попросила Такеситу помочь мне со вступлением в клуб, и благодаря ему все случилось быстро. «Это будет лучше, чем ты думаешь», — сказал он, выглядя, ну, очень довольным. «Ну, наверное», — сказал я и кивнул. Настоящую причину, почему я хотел вступить в клуб, говорить не хотелось. Но я и не стал, было как-то неловко. Но мы же парни, к тому же одногодки, о чем тут умалчивать? По результатам соревнований, новичков Такесита получил первое место, выиграв в тяжелом для меня забеге, результатом которого я был очень недоволен. Вот так, не сбавляя победный темп, Такесита в свой первый же год в школе совершил прорыв на районные соревнования, дойдя до финала региональных. Он был известен как бегун класса, но выиграть было нелегко, и, к сожалению, у него не получилось, но после года или двух упорными тренировками он добился желаемого результата. «Ну, пока вот так, видимо», беззаботно смеясь, сказал Такесита. Однако больше мне запомнилось сожалеющее его проигрыше сэмпаи, которые изо всех сил поддерживали Такеситу. В день, когда сэмпаи уходили из клуба, почти все они обращались к Такесите с напутственными словами. «Ты уж постарайся! Ты уж точно сможешь выиграть на национальных!» Такесита кивнул своим сэмпаям, которые угощали младших элем. И все же, уже во втором семестре после этого случая, он легко и без сожалений оставил клуб. Сказал, что у него в принципе и не было интереса к легкой атлетике. У Такеситы была совсем другая цель. Он был влюблен в девушку старше него на 2 года. Они учились в одной школе. Скажу сразу, у истории его любви не было счастливого финала. А все потому, что на церемонии выпуска его любимая сэмпай и вице-президент клуба объявили, что встречается. Вот так вот первогодка Такесита, самый быстрый бегун, проиграл третьегодке, самому медленному в их клубе. Несмотря на это, он легко рассмеялся и нашел в себе силы подойти к ним и поздравить их дрожащим голосом. Когда он проиграл на региональных, он сказал: «Ну, пока, видимо, вот так вот», тоже смеясь. А ведь если подумать, то, возможно, тогда его голос тоже подрагивал. Когда он собирался подать заявление об уходе, я спросил его кое о чем. Не знаю, почему я вдруг стал таким эмоциональным, но я не мог спустить это на тормозах. «Эй, Такесита, тебя все устраивает? Исход ведь все еще не ясен». «Я уже проиграл, так это я оставлю». Ожидаемо посмеялся он. А во мне тем временем накапливалось раздражение, и тогда я закричал.